За нос водили, рыло от него воротили, руками отрицание делали. Нету, мол, у нас книг, нету, не взыщи. А вонючую скотину перерожденца за стол усадили.